Я смотрел, как лицо порченого по цвету все больше напоминает переспелый помидор, а дверь закрывать не пробовал, забыл. Олежка шумно сглотнул. Он все еще стоял неподвижно. Я вошел в комнату и прикрыл за собой дверь, после чего уставился на то, что порченый пытался скрыть тканью. Грудь явно не мужская, и не маленькая. Это же не у всех красноглазых есть, так? Ну, значит, ты не парень. Это был не вопрос, а утверждение. Нет, Олежка опустил голову. А для чего этот цирк? Я кивком указал на ткань. От кого прячешься? От вас. Голос девушки стал настолько тихим, что мне пришлось встать к ней почти вплотную, чтобы все услышать, чтобы не снасильничали. А я мог бы, всего пару мгновений назад мне казалось, что не смогу удивиться сильнее. Да, прошлый Воронцов был той еще сволочью, но насиловать порченую казалось перебором даже для него. Никто не знает, что смогли бы, а что нет, пробормотала девушка, теперь стыдливо прикрываясь руками. Дедушка сказал, что так лучше будет. И как же тебя на самом деле звать? Вздохнул я и потер переносицу. Ксения, пробормотала девушка. Ксюша, значит, я кивнул. Ну, будем знакомы. Будем, еще тише прошептала девушка и мелко задрожала, сжавшись так, что стало казаться еще меньше. Ты чего трясешься? Замерзла? Боюсь, она подняла на меня полные слез глаза. Что вы теперь со мной сделаете? Заставлю носить платья, улыбнулся я, хотя в них работать неудобно. Ладно, придумаем компромиссный вариант, но чтобы больше без этого маскарада. Сколько тебе лет? И все, казалось, что Ксения не поверила собственным ушам. А нужно что-то еще? Я вскинул бровь и запоздало отвел взгляд, поняв, что еще сильнее смущаю девушку. Даже насильничать не станете, а ты настаиваешь? Хмыкнул я. На лице Ксении отразилась целая палитра эмоций. От потрясения, до крайней степени смущения. Я не выну это, принялась тараторить она. Мне. Так, стоп, твердо произнес я. Успокойся, ничего страшного не случилось. Лет-то тебе сколько? 19. Ага, ясно. Возраст Ксении меня не сильно удивил. Чумазая и косматая она вполне походила на молодого пацана, которого пока не слишком изменили гормоны. Давай, заканчивай свои дела, а потом сходи к Евдокии. Она, кстати, в курсе о тебе? Нет, замотала головой Ксюша. Только дедушка знает, больше никто. Тогда расскажи ей все и попроси подходящую одежду. Она что-нибудь придумает. Как закончите, найди меня. Нам нужно поговорить. О чем? Дрожащим голосом поинтересовалась порченная. О том, как ты сможешь мне помочь. С чем? Лицо девушки побледнело. Она снова затряслась. Узнаешь. Но не бойся, поспешил я успокоить порченую. Ничего страшного с тобой не случится. Обещаю. Веришь мне? Немного подумав, Ксения все же кивнула. Вот и славно, я вышел и перед тем, как закрыть за собой дверь, сказал девушке, и впредь не забудь запираться, а то мало ли. Ксения снова кивнула. Я же вышел в коридор и подумал о том, что, наверное, зря попросил у Нечаева найти вторую порченую. Впрочем, пусть все останется так, лишние потрясения сейчас точно никому не нужны. 24. Под масками. Гостей мы ждали ближе к вечеру, но в поместье уже несколько дней царила безумная суета. Рабочие из столицы в срочном порядке приводили особняк и прилегающую территорию в благообразный вид. Наемные повара и кухарки готовили какое-то немыслимое количество еды и начищали до блеска недавно купленные тарелки и приборы. Стоило это все больших денег. Чтобы самому их заработать, мне пришлось бы уничтожать по паре тройки полозов ежедневно в течение пары месяцев. Но, к счастью, большую часть расходов взяла на себя тайная канцелярия, так как фиктивная помолвка считалась секретной операцией на благо Российской империи. Помог и князь Орлов, который привез часть своей прислуги на помощь. Поначалу он весь сиял и был необычайно рад новости о помолвке своего доброго друга, как он теперь меня называл. Но Нечаеву пришлось открыть князю правду, отчего тот разом опечалился. Правда, грустил Орлов совсем недолго. Веселый нрав и азарт от предстоящей шпионской авантюры быстро раззадорили его, вернув прежний бодрый настрой. Меня же происходящее вовсе не радовало. В принципе, не очень люблю шумные мероприятия, так в этом из меня еще и сделали одну из звезд вечера. Предстоящее повышенное внимание к моей персоне немного угнетало и раздражало уже заранее. Успокаивала меня лишь важность всего этого фарса для моей страны. Если среди гостей будут копии, то нужно как можно быстрее их раскрыть и уничтожить. В очередной раз, пройдя мимо камина и налив себе коньяку, Я взглянул на Ксюшу. Одетая в строгий мужской костюм, она вновь изображала парня. Да не простого, а из знатного рода. Двоюродного племянника князя Орлова по имени Дмитрий. Настоящему Димке сейчас было 3 года, но в нашей глуши об этом никто не знал. Ксению одели, причесали и даже немного загримировали, чтобы придать ей чуть больше мужественности. Она держала в руках черную маску с сеткой на глазах, которая должна была скрыть их настоящий цвет. «Выпьешь для храбрости?» – предложил я девушке, которая сидела в кресле настолько ровно, что складывалось впечатление, будто она проглотила лом. Ксения не услышала меня. Она смотрела в одну точку перед собой, покусывала губу и быстро-быстро дергала правой ногой. Ее можно было понять. Буквально за несколько дней весь мир молодой девушки перевернулся с ног на голову. Теперь она не только могла жить в особняке и не скрывать свой пол, так еще и участвовала в тайной операции, играя в ней одну из ключевых ролей. Про то, что Ксения вот-вот впервые в жизни увидит настоящий бал, можно было и вовсе не говорить. «Дмитрий», я щелкнул пальцами у нее перед глазами. «Вы с нами?» «А?» Ксения чуть не подпрыгнула, но потом тряхнула головой и выдавила из себя подобие сконфуженной улыбки. «Да, я здесь. Право, не знаю, Михаил», сидящий на диване рядом с Нечаевым князь Орлов нахмурился. Справится она, как и подавляющее большинство людей, он относился к порченным весьма предвзято. «Я за нее ручаюсь», моя ободряющая улыбка заставила Ксению покраснеть. «Ну раз так», князь встал и хлопнул Ксению по плечу. «Не подведи графа, Дмитрий». «Конечно». Ксения попыталась встать, но князь усадил ее на место. «Да не нервничай ты так, иначе никто не поверит, что мы родственники». «А поверить должны», — заметил Нечаев, поправляя очки. «Иначе все пойдет прахом». «Я постараюсь», — сосредоточенно кивнула Ксения, едва выдерживая пристальные взгляды троих мужчин дворянского происхождения. «Выдыхать не забывай», — посоветовал я. «И не переживай, от тебя всего-то и требуется, пожимать руки гостям-мужчинам, которым тебя представит князь, и целовать руки их женам и дочерям. Главное, не перепутай», — хохотнул Орлов, залпом допивая, кажется, уже 3-й бокал коньяка. «Я постараюсь», — в голосе Ксении уверенности практически не слышалось. «Как только почувствуешь что-то неладное, укажи кивком головы, и мои агенты сразу все зафиксируют. Ты же продолжай обход гостей вместе с князем и графом», — в который раз напутствовал порченую Нечаев. «Самое главное, никак не выдавая своего страха. Мы не знаем, на что способны эти твари, но, уверяю, с тобой ничего не случится». «Я знаю», — неожиданно заявила Ксения. «Меня барин защитит. В этом можешь не сомневаться», — заверил я девушку, и она немного успокоилась. «На самом деле, наш план был прост — узнать, кто из гостей больше не является человеком, а потом, когда все начнут разъезжаться по домам, отправить вооруженные группы ликвидации за каждым из них». Пришлось учитывать и риск ошибиться. Не хотелось бы прикончить какого-нибудь дворянина из-за ошибки Ксении. На этот случай мы договорились действовать по ситуации и сначала понять примерные масштабы происходящего, а уже потом принимать решение. «Господа, может, позволите Ксении хотя бы вздохнуть свободно?» В гостиную вошла Дарья. Она приблизилась к порченой, взяла ее за руку и спокойно сказала: «Пойдем, подышим свежим воздухом». «Конечно». Ксения благодарно кивнула графине, и они обе нас покинули. Я не мог не отметить, как спокойно и непринужденно Дарья общается с порченой. В отличие от князя Орлова, она никак не демонстрировала пренебрежение. Наоборот, графиня говорила с Ксенией, как с обычной девушкой простого происхождения. Возможно, даже жалела ее. Но я уже привык к прогрессивным взглядам своей, пусть эффективной, но невесты. Поэтому никак не выказывал удивления. Глядя на меня, и князь Орлов перестал удивляться непривычным для него решением Дарьи, но все же в этот раз не сдержался и прокомментировал увиденное. «Ох и намучаешься ты со свой благоверный, друг мой», — сочувственно сказал он мне, когда девушки вышли. «Едва ли», — возразил я, — «или вы забыли, что все происходящее, не более, чем фарс, верно?» Князь с сожалением посмотрел на пустой бокал, по внутренним стенкам которого все еще стекали коньячные ножки. «Кажется, лучше повременить с алкоголем». «Не слишком своевременное решение, князь», — со скупой улыбкой подметил Нечаев. Орлов только отмахнулся. «Михаил, я все понимаю», — проникновенно заявил он. «Но я же не слепой, вижу, как графиня на тебя смотрит. Может, ты и считаешь, что у вас все понарошку, но она, Точно нет, у нее на тебя виды, уверяю, у нее могут быть какие угодно виды, но у меня своя голова на плечах, все мы так думаем, пока женщина не решит иначе, усмехнулся Орлов, после чего порывисто встал, налил всем коньяку и предложил тост, за милых дам, господа, с ними жизнь тяжела, но без них и вовсе не жизнь, хорошо, что ваша невеста вас не слышит, сокрушенно покачал головой Нечаев, но бокал все же поднял, иначе пришлось бы искать новую. Опять, не ерничай, Петя, с напускной серьезностью произнес Орлов и тут же улыбнулся. И в мыслях не было, ваше сиятельство, Нечаев вернул князю улыбку. Мы выпили, после чего я покинул гостей и отправился совершать обход своих владений. До бала оставалось всего ничего, так что следовало все тщательно проверить. Пусть происходящее является постановкой, но она должна быть идеальной. Первым делом я прошел в главную залу, где уже все подготовили. Пространство украсили тканями и цветами, новую мебель переставили, освободив место для танцев, а музыкантам соорудили некое подобие сцены. В стороне по моей инициативе поставили стол с закусками и напитками. Кроме того, по залу должны будут ходить слуги с подносами. Их роль исполнит агенты тайной канцелярии. Следом за главным залом я быстро обошел особняк, стараясь особо не мешать суетящимся рабочим. Каким-то чудом они успели закончить все в срок и сейчас совершали последние приготовления. На кухне тоже кипела работа. Личные повара графа Орлова творили лучшие свои закуски. Евдокия ходила за ними хвостом и по мере сил старалась запомнить новые рецепты. Писать она не умела, но вот на память никогда не жаловалась. Так, что у меня есть все шансы на расширение ассортимента подаваемых кухаркой блюд. Оставив поваров за работой, я направился в парк. На кухне было очень душно, так что проветриться мне теперь не помешает. Заодно можно оценить работу садовников. Проходя мимо большого зеркала, которое висело в парадной, я заметил за спиной размытую тень. «И давно ты за мной ходишь?» Не поворачиваясь, спросил я Дию. «С тех пор, как вы покинули гостиную, барин», — тихо ответила она. «А иных дел у тебя нет, все уже сделали другие», — пожала плечами цыганка. «И ты решила ходить за мной тенью?» «Да», — не стала отрицать девушка. Она вдруг придвинулась ко мне и горячо прошептала на ухо. «Вдруг у вас появятся какие-то указания для меня или особые распоряжения, пока вы еще не женаты. Ты же знаешь, что это постановка». Я повернулся и посмотрел на Дию практически в упор. «Знаю», — согласилась она и растянула алые губы в своей обычной таинственной улыбке. «Но так даже интереснее. Развлекаешься, значит?» Я вздохнул. «Если не развлекаться, то зачем жить?» Вопросом на вопрос ответила Дия. «Философствуешь? Это общение с Дарьей на тебя так повлияло?» «Возможно», — Дия отступила на шаг и огляделась. «Это жизнь. Я раньше ничего подобного не знала. Жила одна, думала и умру одна. Но судьба иначе распорядилась. Теперь полной грудью дышу. И вы дышите, барин. Как раз этим и собирался заняться», — сообщил я горничной. «Составишь компанию? Буду рада». Она привычно пристроилась за моим плечом и молчаливой тенью отправилась следом. Заросший парк перед имением преобразился буквально до неузнаваемости. Живая изгородь стала идеально ровной, кустарники подстригли, придав им правильные формы, а также обновили скамейки, выложили плиткой дорожки и даже включили фонтан. Сам фасад поместья тоже преобразился. Исчезли трещины, стены выровняли и покрасили, крыльцо обновили и даже двери поставили новые. Загляденье. Теперь, прогуливаясь по своим владениям, я действительно чувствовал себя графом. Еще бы исчезло это ощущение опасности, что витало в теплом летнем воздухе. Словно визуализируя мои мысли, впереди на секунду промелькнуло гибкое скрывшееся в кустах золотое змеиное тело. Стало быть, Злата тоже решила прогуляться. В парке мы с Дией встретили Дарью и Ксению. Не знаю, о чем они говорили до нашего появления, но порченная теперь выглядела куда увереннее. Прежде чем она заметила меня, на губах девушки даже сияла искренняя улыбка. «Неужели свежий воздух так повлиял на вас, Дмитрий?» – вежливо осведомился я, протягивая переодетой девушке руку. «Вероятно», – с напускной важностью ответила она, чуть изменив голос, чтобы тот звучал грубее. «В Санкт-Петербурге мне порой не хватает простора и лесной свежести, лишь сырости промозглый ветер», – продолжил я подобие светской беседы. «Истинно так, граф». С достоинством ответила Ксения. «Вы там бывали? Не так много, как хотелось бы», не покривил душой я, после чего позволил себе улыбку. Ты отлично справляешься с ролью. Спасибо. На миг лицо Ксении расслабилось и засияло, но она почти сразу вернула на него маску Дмитрия. И для этого стоило лишь не стращать девушку извергами и не давить ответственностью. Включилась в разговор Дарья. Она сменила обычное платье на более соответствующее сегодняшнему событию. Светлое и легкое, с высокой талией и в меру пышной юбкой. Заметив мой заинтересованный взгляд, девушка немного смутилась, а потом вдруг взяла меня под руку, начав изображать невесту чуть раньше времени. К сожалению, не все мужчины понимают, как нужно вести себя с противоположным полом, произнесла она. А да, нам бы только пить коньяк да вызывать друг друга на дуэли, улыбнулся я, чтобы разрядить атмосферу, так как во взглядах Дея и Ксении что-то неуловимо поменялось. Золотая змея всего на миг показалась из кустов, взглянула на меня черными глазами и скрылась вновь. Ощущение угрозы в воздухе стало осязаемым, но лишь на мгновение. Скоро начнут прибывать гости, барин, сообщила Дея, прерывая неловкую паузу. Тогда нам нужно подготовиться к встрече. Я попробовал деликатно высвободиться из хватки Дарьи, но та оказалась неожиданно крепкой. Мы будем встречать гостей вместе, поставила меня перед фактом графиня. Конечно, не стал спорить я, и мы направились обратно к поместью. Дея не ошиблась. Первые гости начали прибывать почти сразу, как только мы вернулись в особняк. Дворяне, чьи лица скрывали маски, входили в двери один за другим. Церемониймейстер Орлова едва успевал называть вновь прибывших и перечислять их титулы. Мы же с Дарьей встречали гостей и принимали их поздравления. Все выглядели настоящими людьми и, как я ни старался, так и не смог определить, кого уже успели подменить. Вся надежда на Ксению. Как только все приглашенные гости оказались в особняке, мы с Дарьей вошли в общую залу. Здесь дворяне разбились на небольшие группы и вели между собой неспешные светские беседы. Тихо играла музыка. Между красиво одетыми людьми туда-сюда сновали официанты, предлагая еду и напитки. Все вроде бы шло по плану. Князь Орлов в компании Нечаева и Ксении переходили от одной группы дворян к другой. Князь представлял всем своего племянника, а исполняющая его роль девушка пожимала протянутые мужские ладони и касалась губами обтянутых перчатками женских ручек. Со стороны я заметил, как несколько слуг внимательно следят за тем, как ведет себя Ксения. Стоит девушке подать хоть малейший признак беспокойства, как агенты тайной канцелярии сразу же зафиксируют это и усилят наблюдение за нужными гостями. Когда же пришло время танцев, Ксения не спасовала и без устали кружила томно хихикающих девиц, даже не подозревающих, что рядом с ними вовсе не племянник князя. Уроки Дарьи и Нечаева не прошли даром, и порченная танцевала так, словно умела делать это с самого детства. Я тоже кое-чему научился и теперь кружился со своей невестой в центре зала под восторженными взглядами окружающих. Стоило отдать должное мышечной памяти, тело Воронцова прекрасно помнило все многочисленные па, так что мне было практически не о чем волноваться. «Не слишком ли ты крепко меня держишь?» – спросила Дарья, на чьей тонкой талии покоилась моя рука. «Люди же смотрят. Значит, я все делаю верно». На несколько мгновений я оторвал взгляд от манящих глаз Дарьи и оглядел собравшихся. Действительно, многие из них прекратили танцевать и теперь смотрели на нас с благожелательными улыбками. «Они выглядят довольными», — заметила Дарья. «Рады за нас, возможно», — девушка печально улыбнулась, «а может счастливы, что последний Воронцов решил взять в жены черную невесту и, значит, скоро отдаст Богу душу. Это всего лишь нелепое поверье». Поспешил я успокоить ее. «Все, что случилось с моими братьями и тобой, обычное совпадение. Очень на это надеюсь», она посмотрела на меня со смесью благодарности и тревоги. «Я бы не хотела, чтобы с тобой что-то случилось, за меня не волнуйся, умирать в ближайшее время не собираюсь. Мало кто собирается, но судьба распоряжается по-своему», парировала девушка. На этой печальной ноте наш танец закончился. Музыка ненадолго стихла, и нас сразу же окружили восторженные молодые люди. Кавалеры просили моего дозволения потанцевать с невестой, а девушки вздыхали и бросали на меня томные призывные взгляды в надежде, что я приглашу на танец одну из них. Такую ситуацию мы проработали заранее, поэтому продолжили занимать гостей, пока князь Орлов, Нечаев и Ксения делали свое дело. Я никогда не был большим любителем танцев, поэтому очень скоро все для меня смешалось воедино. Музыка, скрытые масками улыбчивые лица партнерш, и бесконечная круговерть вальса. Позже мы с остальными мужчинами разместились в гостиной, чтобы вести свои разговоры, курить и наслаждаться крепкими напитками. Я все хотел расспросить Ксению, которая здесь чувствовала себя не в своей тарелке, но меня постоянно отвлекали гости. Оказалось, что один из моих соседей, старый граф Зальский, весьма приятный собеседник, а в прошлом тот еще вояка. Он знавал и деда, и отца настоящего Воронцова, с которыми пребывал в весьма плохих отношениях, как и многие другие. Но теперь, когда род возглавил я, старик надеялся на более теплые соседские взаимоотношения, кое я ему и пообещал. Следом за Зальским, ко мне подошел некто Голошов, чьего титула я не помнил, с двумя своими сыновьями. Парни были еще совсем молоды и жаждали услышать мой рассказ о том, каково это, править драгуном. Пришлось изображать из себя радушного хозяина и удовлетворять их любопытство. Стоило избавиться от назойливых пацанов, как им на смену пришел хохочущий здоровяк, барон Бродский. Ростом больше 2 метров в высоту, он выкуривал одну сигару за другой и вливал в себя литры коньяка. В отношении этого мужчины у меня никаких сомнений не было, ни один изверг или мутант не способен на такое, да и едва ли им придет в голову вредить своему здоровью в промышленных масштабах. Бродский много шутил, хохотал так, что у меня заложило ухо и рассказывал истории пошлые настолько, что от некоторых даже мне становилось не по себе. Под конец нашей беседы барон посетовал на современную молодежь, дескать, не хватает им удали и отваги, и как же хорошо, что я не из таких. После Бродский сжал мою руку медвежьей хваткой и распрощался. Вместе с ним ушло и густое облако сигарного дыма, так что дышать сразу стало легче. Следом за бароном начали отбывать и другие гости. На улице давно царила ночь, так что уставшим от бала дворянам не терпелось оказаться дома, хотя находились и те, кто готов был продолжать веселье до самого утра. Пришлось мне нести вахту до последнего гостя. Когда все, наконец, убыли, я смог выдохнуть с облегчением. Даже сражение с полозами внутри драгуна оказалось не таким суровым испытанием, как этот бал, а ведь их на моем веку будет еще предостаточно. Придется привыкать. «И скольких молодых прелестниц ты осчастливил?» – тихо спросила меня подошедшая Дарья. «Вообще или сегодня?» – устало усмехнулся я, за что получил легкий тычок острым локотком девушки. «Эти твои шуточки?» – Дарья покачала головой. «Ты же не забыл, насколько все серьезно? Забудешь тут?» – пробормотал я, наблюдая, как следом за одной из повозок поскакал закутанный в черный плащ агент. «Тебе удалось поговорить с Нечаевым или Ксенией? Сколько копий они смогли раскрыть?» «6, прошептала Дарья. Ее взгляд стал настороженным и колким, от маски счастливой невесты не осталось и следа. «Граф Пруцкий, барон Симарский с супругой и барон Голошов с сыновьями. Пруцкого не помню», признался я, «а вот Голошов с сыновьями ко мне подходил. Расспрашивали про драгуна, и ты не заметил подвоха? Куда там, вынужден был признать я. Они показались мне обычными людьми. Может, Ксения ошиблась?» В голосе Дарьи не звучало надежды, скорее грусть. «Скоро узнаем», я повернулся и увидел подходящих к нам Орлова, Нечаева и саму Порченую. Ксения стянула с лица маску и, тяжело вздохнув, устало привалилась спиной к колонне. «Уж лучше с вашего драгуна целый день грязь стирать, барин, чем все это», призналась она. «Понимаю», я кивнул, «но теперь у тебя есть помощница». «Как ее там, Акулина?» — подсказал Нечаев, назвав имя совсем молодой девчонки лет 15, которую привезли по моей просьбе для Олежки. Вот только Олежки теперь не было. Вместо него Ксюша, у которой теперь не будущая невеста, а младшая сестренка. Несмотря на юный возраст, стоила новая порченая довольно дорого. Но я денег не жалел. Лишние руки в хозяйстве пригодятся, да и девочке в моем доме будет куда лучше, чем где-то еще. Но все это меня сейчас не заботило. Имелись дела поважнее. «Скажи», — обратился я к Ксении, — «что ты чувствовала, когда жала руки Пруцкому, Симарскому и остальным?» Взгляд порченый затуманился, на лбу залегла морщина, брови сошлись. «Холод», — тихо сказала она и зябко поежилась. «Да такой, что даже зимой лютым покажется. А еще пустоту. Не знаю, как объяснить. Жутко это, барин. Не знаю, как спать теперь буду. Но, что хуже», — протянул Нечаев, — «копии тоже что-то почувствовали. Я заметил, как сыновья Голошова на миг поменялись в лице, стоило им коснуться порченой. Значит, наш план раскрыли?» — нахмурился Орлов. «Возможно», — я задумался. «Вероятно, теперь полозы начнут действовать решительнее. Так давайте ударим первыми», — выпятил грудь князь Орлов. «Мы», — меня прервал топот копыт, донесшийся из раскрытого настежь окна. Одинокий всадник в черном плаще галопом влетел в парк, пересек его и поднял коня на дыбы прямо перед нами. При этом шляпа свалилась с головы агента, и я узнал Федора. Выходит, лихо управлял он не только автомобилем. Что стряслось? Сразу же спросил Нечаев. Гости, за которыми мы следили, выпалил Федор, не по своим дорогам поехали. Вместо домов поехали все в одну сторону. Куда? Я почувствовал, как у меня внутри все похолодело. Туда, где вы прошлое гнездо уничтожили, Федор указал рукой в сторону ведьминого леса. Наши люди за ними следят, а я прибыл вас предупредить и узнать, что дальше делать. Это же там, где шахта. Голос порченый дрогнул. Там же дедушка. Ксения, вместо ответа Федору, я взял за плечи дрожащую порченую и легонько встряхнул. Все будет хорошо. Готовь Чернобога. 25. До конца. Едва двери лифта открылись, мы с Ксенией выбежали в подземелье. Девушка сразу же бросилась к рычагам, чтобы открыть люк в потолке. Я направился к Чернобогу. Он возвышался в центре зала, и фигурка расхаживающей поблизости Акулины казалась совсем крошечной в сравнении с ним. Она стояла на одной из лестниц, с которых порченые полировали доспех, и разглядывала древнюю броню. Завидев нас, новая порченая замерла с широко раскрытыми глазами. На ее круглом еще детском лице застыло выражение страха и смятения. «Барин», — пискнула она, — «я ничего не трогала. Просто смотрела. Девчонка жила у меня еще слишком мало, чтобы понять, что она в безопасности, и никто не станет наказывать ее за малейший проступок. К тому же, я не запрещал ей спускаться в подземелье и мог понять детское любопытство. Акулина никогда в жизни не видела древних драгунов. «Лина, лестницы убирай!» — крикнула Ксения, но девчонка не узнала ее в мужской одежде и в маске. Акулина переводила ничего не понимающий взгляд с меня на порченую и обратно. «Вниз, живо!» Я пробежал мимо и крикнул уже Чернобогу. «Внемли моей крови и повинуйся!» Гигант из вороненого абсолюта мгновенно пробудился от своего сна и пришел в движение. Зеленые глаза линзы вспыхнули, шлем рывком поднялся, и колосс сначала опускаться на колено. Акулина только успела соскочить с лестницы, как та с грохотом упала на каменный пол. Следом свалились и остальные. Девочка порченная вскрикнула от неожиданности и отбежала к стене. К этому времени Ксения уже опустила рычаги, и потолок над нашими головами вздрогнул, после чего створки начали расходиться в стороны. Стальная ладонь Чернобога с металлическим лязгом опустилась на пол. Не успел я сделать шаг вперед, как невесть откуда взявшаяся золотая змея обвелась вокруг пальца драгуна. Не знаю, что тут забыла Злата, но выяснять не было времени. Чернобог почувствовал мое возбуждение и грядущий бой. Он выпрямился так резко, что мне пришлось вцепиться в его пальцы, чтобы не упасть. Как только забрало драгуна рывком поднялось, я сразу же запрыгнул внутрь шлема кабины и сел на место управителя. Злата юркнула следом, обвила мои ноги, тело и положила свою голову на спинку потрепанного трона. Серебряные диски с тихим гулом активировались, и мое сознание слилось с сознанием Чернобога. Лязгнуло опустившееся забрало, и древний драгун гордо выпрямился, расправив плечи. На миг я увидел бледные от испуга лица Ксении и Акулины. Порченые наверняка видели золотую змею и теперь не знали, что и думать. Но когда Чернобог сделал первый шаг, они обе облегченно выдохнули. Я вошел на платформу и, оттолкнувшись ногами, взмыл в ночное небо. Путь был мне известен, поэтому Чернобог сразу же рванулся вперед. Чувствуя скорую битву, древний драгун стремился к ней всем своим естеством. Его жажда крови передалась и мне, став нашей общей. Мы оба знали, что сегодняшняя ночь станет для тварей последней. Моих губ коснулась жестокая ухмылка. «Вижу, вы сроднились», — голос Златы прозвучал у меня в голове. «Это хорошо, бой предстоит тяжелый. Копии не доставят проблем», — ответил я. «Они ничто перед Чернобогом». «Они, да, но сейчас все полозы в округе устремились туда, где ты сразил владыку». «Зачем?» — я скрипнул зубами. «Им стало известно, что люди их раскрыли. Мать Роя ведет всех напитаться абсолютом, чтобы уничтожить вас». «Мать Роя», я вновь поднял Чернобога в воздух, перепрыгивая пролесок. Чуть в стороне между деревьями, параллельно моему курсу двигались два огонька автомобильных фар. Нечаев и Дарья решили не оставаться в стороне. Шофер выжимал из машины все, что можно, он не мог тягаться в скорости с драгуном. «Наложница владыки», сообщила мне Злата. «Ее называют матерью, и она порождает полозов для его роя». Гнев Чернобога вспыхнул с такой силой, что у меня на миг потемнело в глазах. Ненависть зарождалась где-то под вороненым абсолютом и бурлила внутри древнего драгуна, а в моих жилах от единой злости закипала кровь. Мое внимание привлекло движение в темноте. На обочине у дороги лежала перевернутая карета, которая не так давно отбыла от моего особняка. Рядом с ней свершалось кровавое пиршество. Копии барона Голошова и его сыновей пожирали изувеченных агентов тайной канцелярии. Одним могучим прыжком я переместился к ним. Карета с хрустом сломалась под стальным сапогом Чернобога. Вместе с ней оказались раздавленные две копии сыновей барона. Сам Лжеголошов успел отскочить в сторону. Я мог выжечь его огнем печати, но выбрал другой способ. Молниеносно подавшись вперед, Чернобог легко поймал извивающуюся человеческую фигуру, чье бледное лицо было перемазано кровью. Клон извивался в моем кулаке, подобно пойманному жуку. Я поднес его к глазам линзам и сказал: «Весь твой рой будет уничтожен так же, как и ты сам». Пальцы вороненой перчатки резко сжались, оставив от клона Голошова лишь мокрое место. Брезгливо стряхнув остатки твари с благородной стали, я отвернулся от места бойни и побежал дальше вдоль дороги. Если кто-то остался в живых, Нечаев и Дарья о них позаботятся. «Насколько велик рой?» – прорычал я. «Выводок мелочи, два стража и сама мать», – ответила Злата. «Ее стоит опасаться больше других, но я помогу». А великий Полос, стоило мне произнести это имя, как зрение подернулось кровавым туманом. «Он явится?» «Нет, он сейчас у центра земли, дремлет и набирается сил. Тогда, как проснется, его ждет неприятный сюрприз», – мрачно произнес я, и вороненый драгун издал неприятный скрежет, похожий на хриплое карканье старого ворона. Звук разнесся по округе, перепугав лесных зверей и заставив всех, кто его услышал, вздрогнуть от ужаса. Давно я не слышал этого смеха, голос Златы в моей голове прозвучал на грани слышимости. В нем читалась тревога. «Будь осторожен, управитель, не дай Чернобогу лишить тебя разума. Его ярость устали не знает и может выжечь тебя изнутри». «Справлюсь», — неожиданно зло огрызнулся я, но быстро взял себя в руки и продолжил уже спокойнее. «Чтобы ярость не выжигала внутри, нужно ее выплеснуть, и цели уже близко». Две кареты мчались вперед. «Значит, копии оставили Голошова с сыновьями, чтобы уничтожить агентов тайной канцелярии, а сами поехали дальше. Они спешат воссоединиться с матерью», — сказала мне Злата. «Воссоединяться на том свете». Перед левой ладонью Чернобога закружились печати и, спустя миг, одна из карет перестала существовать, обратившись в облако пепла. Миг, и вторую постигла та же участь. Теперь с копиями покончено, но главный бой еще впереди. Перед моим взором распростерся ведьмин лес. Уродливые деревья извивались над землей, а меж их кривыми стволами сгущалась тьма. Островком света выделялась лишь шахта. Освещающие ее огни факелов тревожно дрожали, все еще упорно разгоняя подступающий мрак. Но, как я не всматривался во тьму, людей поблизости не заметил. Стоило мне приблизиться, как земля вокруг задрожала, но не от тяжелой поступи Чернобога. Тут и там вековые деревья накренились, какие-то и вовсе с треском рухнули, поломав наскоро сбитые домики шахтеров. Ведьмин лес тревожно загудел, словно в предчувствии беды. С высоты Чернобога мне было хорошо видно, как приближаются полозы. Их путь отмечали заваленные деревья. Твари ползли со всех сторон, наполняя округу какофонией звуков. «Готов встретить их?» Голос Златы разогнал окутавшую мой разум кровавую дымку. «Всегда готов», я развернул Чернобога и побежал вглубь леса, двигаясь по диагонали как можно дальше от шахты и окрестных деревень. «Если полозы пойдут за мной, то у людей будет больше шансов выжить. Давайте, твари!» Проскрежетал Чернобог, повторяя мои слова, и те понеслись над лесом. «Я прикончу вас так же, как вашего владыку». Мое намерение подтвердил столб черного пламени, который я послал в ближайший вздувшийся на земле бугор. Не знаю, что возымело больший эффект, слова, действия или само присутствие драгуна, но все полозы, как один, устремились ко мне. Я увел их в поле и обернулся. Среди деревьев мелькали и небольшие тени, изверги. Они продолжали двигаться к шахте, и охотиться на них, все равно, что палить из танка по муравьям. Меня ждет схватка куда серьезнее. Но если кто-то из шахтеров выжил, сверкнули фары, и машина Нечаева выскользнула из пролеска. Она мчалась к шахте, а прямо за ней ехали и другие. Отряд агентов при поддержке Дарьи вполне сможет сдержать извергов, пока я разбираюсь с полозами. Главное, не затягивать. Полозы тоже не желали тянуть. Две твари вырвались из-под земли слева и справа от меня. Один метил в ноги, другой в голову. Но змеи пятого класса не представляли особой опасности для Чернобога. Летящего выше противника разрубил пополам меч из черного пламени, а того, что метил в ноги, раздавил кованый сапог. Столб пламени разорвал ночь, и еще три полоза пятого класса скорчились на земле, медленно и мучительно издыхая от полученных ран. Они издавали противные звуки, словно звали на помощь. Скорее всего, так оно и было. Не успевшие разрастись полозы атаковали волнами сразу же, как только подбирались на достаточное расстояние. Им следовало бы собраться числом в пару десятков, чтобы получить шанс против Чернобога. Но твари оказались непроходимо тупы. Ведущей их матке явно не хватало боевого опыта. И это было мне только на руку. Меч из черного пламени вздымался и опускался, отнимая одну жизнь за другой. Кровь полозов хлестала во все стороны. Когда очередной из них подыхал, Чернобог смеялся. Он упивался боем, а его ярость распалялась с каждым взмахом меча. Столб черного огня врезался в землю и устремился вперед, оставляя за собой глубокую борозду. Два полоза издохли, так и не успев выбраться наружу. Оставшиеся сбились в кучу и атаковали всем скопом. Сразу трое врезались в выставленный мною щит и отскочили в стороны. Двое умерли прежде, чем успели приземлиться. Третью настиг столб огня. Я выставил меч вперед и пробил насквозь еще одного полоза. Он корчился и извивался на пылающем клинке, но его буквально выжгло изнутри. Брезгливо сбросив с меча обугленную тушу, я развернулся в поисках новых противников, но не нашел их. Последний из выживших мелких полозов скользнул под землю и пополз прочь. Чернобог прыгнул на перерез и с силой погрузил перчатку в грунт. Ухватив пытавшуюся проскользнуть мимо тварь за хвост, он вздернул ее в воздух и выпотрошил одним движением. С мелочью покончено. «Берегись!» Крик Златы резанул по ушам. «Страж матери!» Земля под ногами вздрогнула, но благодаря предупреждению, я успел уйти в сторону за миг до того, как здоровенный полос выбрался наружу в попытке отхватить мне ногу. Он был третьего или второго класса и подобрался ко мне на большой глубине, намереваясь закончить все быстро. Но не тут-то было. Меч черного пламени ударил по морде твари, оставив на ней глубокую уродливую рану. Здоровенный полос отпрянул и попробовал скрыться под землей, но вторым ударом клинок пробил его шею насквозь, не позволяя уйти. Тогда тварь кинулась на меня, метя в голову. Мне пришлось выпустить рукоять оружия и схватить змея за клыки. Полос навалился на меня всей массой. Его челюсти медленно смыкались, грозя оставить драгуна без рук. Но всколыхнувшаяся ярость Чернобога заполнила все вокруг. С ревом я развел руки и одним движением разорвал пасть змея пополам. Но даже после этого полос не желал подыхать. Он судорожно задергался, заливая все вокруг кровью и вязкой слюной. Я вытащил его массивную тушу из-под земли, вырвал из нее свой меч и двумя быстрыми ударами отделил уродливую башку от тела. В тот же миг мои ноги обвил второй здоровенный змей. В пылу сражения я забыл, что по словам Златы у матери должно быть два стража. Чернобог покачнулся, но выстоял. Его левая перчатка вплотную прижалась к упругому телу полоза, впившись стальными пальцами прямо в плоть. Вырвавшееся из руки черное пламя прожгло извивающуюся тушу насквозь. Поведя рукой вверх, я, словно лазером, разрезал полоза, после чего погрузил руку в пузырящееся месиво, ухватил тварь за позвоночник и принялся вырывать его. Хватка змея сразу же ослабла. Он задергался и пронзительно завизжал. Чернобог уперся ногами в его хвост и спину, после чего закончил начатое, отделив кости полоза от мяса. У основания черепа позвонки с хрустом сломались, и существо забилось в конвульсиях. Чернобог ликовал. Веками он ждал подобной битвы и теперь упивался ею. Это мрачное торжество стало для нас общим. Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы взять себя в руки и унять граничащее с безумием веселье. «Ты справился?» — в голосе Златы звучало неподдельное удивление. «Слышал, что я говорила?» «Нет», — я шумно выдохнул, переводя дух. «Как поборол кровавый морок?» «Такое мало кому удавалось. Я управляю Чернобогом, а не он мной», — твердо произнес я. Серебряные обручи обожгли тело, но я лишь стиснул зубы и вцепился руками в подлокотники трона. Наш незримый поединок с Чернобогом длился несколько мгновений, которые показались мне вечностью. От обвивающего меня тела Златы начал исходить холод, который помог справиться с болью от раскаленного гнева Чернобога. Наконец, древний драгун отступил. Моя воля оказалась сильнее, но тело выстояло лишь благодаря вмешательству Златы. «Спасибо», — поблагодарил я дочь великого Полоза. «Ты бы и сам справился», — ответила она, — «но потратил бы слишком много сил, а ведь они тебе еще понадобятся». «Мать», — выдохнул я, — «где она?» «Пожирает Абсолют. Послала свой выводок тебя отвлечь, а сама хочет напитаться и сбежать, чтобы и дальше Полозов плодить. Злата еще не договорила, а я уже послал Чернобога обратно к шахте». Между деревьями то и дело вспыхивали выстрелы. Отряд Нечаева все еще держался. Люди медленно отступали к дороге, прикрывая огнем безоружных шахтеров. Сам глава тайной канцелярии занял место на крыше одной из машин и меткими выстрелами укладывал одного противника за другим, успевая при этом руководить отступлением. Дарья со своей магией сражалась в авангарде, а рядом с ней размахивал саблей никто иной, как князь Орлов. Видимо, у Нечаева не получилось уговорить его остаться. За миг до того, как волна извергов захлестнула бы отважного князя, в бой вступил я. Черное пламя стерло с лица земли с десяток извергов, полностью уничтожив задние ряды атакующих. Больше ничем помочь я не мог, слишком велик риск зацепить своих. Но и этого хватило, чтобы твари дрогнули. Князь Орлов тут же бросился в контратаку, ведя за собой агентов тайной канцелярии. Крепкие шахтеры тоже похватали, что под руку попадется, и подключились к бою. Земля под ногами застонала и вздрогнула так, что попадали и люди, и изверги. Словно огромная язва, почва вокруг шахты вздулась и полетела во все стороны. Колоссальных размеров Полос выбрался из-под земли и заорал так, что вековые деревья коснулись макушками травы. Матка напоминала длинную органическую и непрерывно извивающуюся пятиэтажку бледно-зеленого цвета с тупой приплюснутой мордой, больше подходящей огромной личинке, нежели змее. Пламя ярости Чернобога воспылало с новой силой. Я сорвался с места и, сделав пару шагов, прыгнул и завис в воздухе. Несмотря на то, что древний драгун рвался в ближний бой, мне пришлось сдержать его кровожадный порыв. Получив преимущество и выгодную позицию для стрельбы, я атаковал столпом черного пламени, вложив в него все силы, что были в моем распоряжении. Прямо в центре темной энергии вспыхнула яркая золотая нить, часть силы Златы. От мощи выброса древнего драгуна даже отнесло назад. Огонь взревел не хуже матери Роя и врезался в ее сильное раздувшееся тело. Упругая струя пламени вгрызалась в бок Полоза, медленно прожигая ее толстую шкуру. Матка змеи всилилась выползти из земли и убраться из-под мучающего ее огня. Земля вокруг содрогалась в такт ее потугам. Наконец, выпроставшись наружу, гигантская тварь покатилась в сторону, прямо на замерших на месте извергов и людей. «Мы должны добить ее. Если прекратим», — договорить Злата не успела. Вопреки предупреждению дочери великого Полоза, я отозвал пламя и ринулся на помощь людям. Чернобог приземлился между горсткой выживших и маткой, смяв сапогами выживших извергов. Стальные перчатки уперлись в лоснящийся бок гигантской змеи, ноги ушли глубоко в почву, вороненый доспех заскрежетал под натиском здоровенной туши, но выстоял. Матка замерла на месте. Она извернулась, чтобы достать меня челюстями, но получила мечом по морде. Пылающее лезвие оставило на одной из разделяющихся челюстей глубокий порез, но словно натолкнулась на непреодолимую преграду и отскочила. Громадные челюсти почти сомкнулись на нагруднике, но мне удалось извернуться и погрузить большой палец левой руки в глаз матки. Тот лопнул, словно перезрелый плод. Тварь отшатнулась, но почти сразу атаковала вновь. «Злата!» — крикнул я. «Предупреждала же!» — зашипела девушка. «Теперь у меня нет столько сил». Обвивающее меня змеиное тело обожгло кожу холодом. Но, несмотря на недовольство, Злата все же помогла, и в середине меча из черного пламени зажглась золотая нить. Вторым ударом я отсек часть челюсти матки. Она попыталась сжать меня, но Чернобог проворно выскочил из почти захлопнувшегося капкана. Резко выпрямившись, матка Пола захлестнула толстым хвостом по ногам драгуна, обрушив того на землю. Вековые деревья с хрустом сломались под вороненым панцирем, словно сухие ветки. Я прокатился с десяток метров и вскочил на ноги, готовый к бою. От пропущенного удара Чернобог преисполнился лютой ненавистью и жаждой мести. Он звал меня вперед, рвать, терзать и рубить врага. Но я твердо знал, что одной лишь слепой яростью мы этот бой не выиграем. Матка разинула безобразную пасть и послала в меня упругую струю вязкой дымящейся жидкости, в которой угадывались серебристые прожилки Абсолюта. Я ушел влево и сразу вверх. У меня получилось предугадать атаку противника. Как только Чернобог пришел в движение, она тут же плюнула сгусток слизи на упреждение, но теперь он лопнул у драгуна под ногами. Повторная атака с воздуха не дала желаемого эффекта. Злата уже не смогла усилить столб темного пламени, а без ее поддержки он лишь оставил на теле матки пузырящийся ожог. Пока Чернобог парил, он лишался своей маневренности, чем и воспользовалась хитрая тварь, послав в него целый каскад ядовитых пузырей. Но матка не учла одного – презрения и жестокости древнего драгуна, помноженных на мой ум и решимость. Вместо того, чтобы отступить или пытаться уклониться, я выставил перед собой щит и атакующим ястребом спикировал вниз. На миг от перегрузки даже заложило уши. Ядовитые капли зашипели на сотканном из черного дыма щите. Несколько из них попали на вороненую броню, но задели ее лишь вскользь. За миг до приземления я отозвал щит и, едва латные сапоги драгуна коснулись земли, что было сил оттолкнулся ногами, одновременно призывая меч. «По моему сигналу дай все, что есть», — сказал я Злате. Черно-золотой молнией Чернобог рассек ночь и по рукоять погрузил клинок в тело матки. Она вздрогнула, когда раскаленное лезвие вспыхнуло внутри нее. Тварь изогнулась и резко перевернулась на другой бок, пытаясь вырвать оружие у меня из рук. Но я не разжал пальцев. Наоборот, сжал кулаки и провернул лезвие так, чтобы оно находилось в ране параллельно земле. Чернобога рывком подняло вверх. Удерживаясь на вращающемся теле матки, драгун начал двигаться по широкой дуге вперед и вверх. Как только сила вращения полоза почти подняла нас в высшую точку, я крикнул. «Сейчас!» Злата зашипела, и черное пламя подернулось золотой каймой. Я вновь повернул клинок и рывком направил его вниз, повиснув на рукояти. Под собственным весом Чернобог заскользил вниз, увлекая за собой и клинок. Матка задергалась и завопила, продолжая перекат уже по инерции. Меч жадно вгрызался в ее тело, практически рассекая его надвое. Плоть шипела и расползалась под лезвием, в то время как черно-золотое пламя врывалось внутрь и выжигало все, чего касалось. Сапоги Чернобога коснулись земли одновременно с брюхом матки. Я вырвал оружие из жуткой раны и начал медленно обходить мелко вздрагивающую матку полозов. Она все еще силилась поднять уродливую морду, но не могла. Извиваясь в массе своих же дымящихся зловонных внутренностей, она понимала, что это конец. Чернобог замер над поверженным противником и посмотрел в единственный уцелевший глаз, где плескался целый океан ужаса. «Бойся Чернобога», — пророкотал древний драгун, — «ибо он — смерть всего твоего рода». С этими словами я вонзил меч в глаз матки полозов и провернул его дважды. Тварь еще раз дернулась и замерла, теперь уже навсегда. Мы выиграли эту битву. Но каждый знал, что настоящая война еще впереди. Эпилог. Мы с Дарьей сидели в кабинете Нечаева и ждали, когда он вернется. С момента победы над маткой полозов минуло 5 дней, которые мы оба провели в суете и почти не общались. Даже в столицу прибыли на разных машинах. Дарья приехала на день раньше, а я всего час назад. Нечаев не сказал, для чего вызвал меня, но заявил через шофера, что дело крайне важное. Поэтому мне не оставалось ничего иного, кроме как быстро собраться, отдать указания домашним и в срочном порядке отбыть в служебную командировку на неопределенный срок. И вот, наконец, дверь кабинета открылась и в нее вошел глава тайной канцелярии. Сделав всего пару шагов, он остановился и жестом пригласил нас подняться. «Все готово», — сообщил Петр. «Пора ехать». «Куда?» — мы с Дарьей переглянулись. «Скоро узнаете». Нечаев первым покинул свой кабинет, и мы пошли за ним. Миновав сеть извилистых коридоров подземной штаб-квартиры тайной канцелярии, ее глава привел нас в просторный гараж, где стояла дюжина одинаковых машин. Мы сели в ту, что подъехала первой. За рулем оказался уже знакомый мне Федор. В недавнем бою он получил пару царапин, но отказался от отдыха. «Граф, графиня», шофер выскочил из машины и, хромая, обошел ее, чтобы открыть перед Дарьей дверь. «Вам не стоило», начала была девушка, заметив ранение агента, но тот сразу же покачал головой. «Если бы не вы, меня бы разорвали изверги, Дарья Сергеевна, позвольте хоть как-то вам услужить», заявил Федор, распахивая перед девушкой дверь. «Благодарю», она уселась на мягкое сиденье. «А мне даже спасибо не скажешь», усмехнулся я, обходя авто с другой стороны. «Вы, ваше сиятельство, матку полозов уничтожили и глазом не моргнули», улыбнулся шофер. «Уж с дверью-то справитесь или вам помощь калеке нужна?» «Осторожнее, Федор», — заметил Нечаев, который сел в машину без посторонней помощи. «Граф Воронцов известен вспыльчивым нравом. Говорят, он нескольких слуг засек насмерть на конюшне. Они сами напросились», — подыграл я Петру. «Полно вам, ваше сиятельство, Несмотря на улыбку, голос Федора дрогнул. «Я же вашего порченого из шахты обратно вез, Петрович. Кажется, он нам все уши прожужжал о том, какой вы замечательный. Значит, его тоже ждет плеть, когда я вернусь домой». Как можно серьезнее заявил я, заставив Федора побледнеть. «Ты же знаешь, почему у моего родового драгуна черная броня?» «Нет», — шумно сглотнул шофер, так и застыв рядом с водительской дверью. «Потому что она закалена в крови порченых», — зловеще произнес я. «Секунду, ваша светлость», — засуетился Федор. «Сейчас открою». «Да садись уже», — рассмеялся я. «Сам управлюсь». Когда все расселись по местам, Федор направил машину по ровной подземной дороге. Некоторое время я ожидал, что мы вот-вот заедем в кабину огромного лифта, поднимемся наверх и прокатимся по ночной столице, но этого не произошло. Автомобиль гнал по подземному тоннелю с крейсерской скоростью. «А куда мы едем?» — спросил я у Нечаева, который сидел прямо передо мной на переднем сиденье. «В Кремль», — ответил глава тайной канцелярии будничным тоном. «С вами хотят увидеться очень важные люди». «Насколько важные?» — осторожно спросил я. «Самые важные», — Петр улыбнулся в полоборота. «Это великая честь, граф. Не каждый удостаивается подобной почести, тем более в столь юном возрасте. Вы и Дарья Сергеевна одни из немногих». Я не нашел, что ответить. Дарья тоже промолчала, но задышала чуть чаще, чем обычно. Она старалась справиться с эмоциями, но мне было заметно, что девушка нервничает. Я легко коснулся ее руки и ободряюще улыбнулся. Она вернула улыбку и, кажется, немного успокоилась. Машина проехала по широкому подземному тоннелю, миновав пару ответвлений, и, наконец, остановилась перед стеной. Стоило всем, кроме шофера, выйти из автомобиля, как преграда отошла в сторону, явив нам двух императорских драгунов, несущих караул в просторном зале. Подобные модели я уже видел в первый свой приезд в Москву. Помимо боевых доспехов в зале находилось два отряда бойцов во всеоружии. Их командир узнал Нечаева и гаркнул своим бойцам. Те тотчас же вытянулись по стойке смирно, организовав для нас живой коридор до противоположной стены, где находились резные дверцы лифта. Едва мы вошли, как створки закрылись сами собой, и тросы потянули обшитую красным бархатом кабину вверх. У выхода нас поджидали помпезные безлюдные коридоры с мягкими коврами и почетный караул, который, чеканя шаг, повел нас вперед. В конце коридора у дверей стояли еще солдаты, все в парадных мундирах, безупречно выбритые и вдохновленные, с суровыми взглядами в пустоту перед собой. Глядя на безупречную выправку, я и сам по-солдатски подтянулся и расправил плечи. Караульные распахнули перед нами двери, и мы вошли в просторный зал с белоснежными колоннами и висящими на стенах гербами Российской империи. Мебель и убранство выглядели чинно и дорого, но нам не дали толком осмотреться. Двери распахнулись вновь, и в зал вошли трое мужчин. «Это Кутузов», — потрясенно прошептал я, глядя на седого одноглазого мужчину в черном увешанном орденами мундире. «А императора ты не заметил?» — шикнула на меня Дарья, склоняясь перед правителем Российской империи в грациозном поклоне. Рядом с императором и полководцем шагал бородатый, немного неопрятный темноволосый мужчина в простой черной рясе без опознавательных знаков. Рассмотреть его как следует я не успел, так как вместе с Нечаевым склонил голову перед столь важными людьми. «Граф Воронцов», — император удостоил меня заинтересованного взгляда. «Графиня Полянская», — голос лысеющего мужчины с пышными бакенбардами оказался мягким и вкрадчивым. «Или уже можно называть вас Воронцовой, ваше императорское величество», — тихо ответила Дарья, не поднимая глаз. «Наша помолвка с графом Воронцовым были не более чем постановкой». «Ой ли», — едва заметно улыбнулся император, но сразу же стал серьезным. «Мне хотелось лично увидеть героя Калужской губернии. Петр Аркадьевич доложил о ваших подвигах. Вы славно послужили отчизне, Михаил Семенович, и, надеюсь, не остановитесь на достигнутом. Родине нужны такие люди, как вы». К императору подошел солдат с алой подушечкой, на которой лежал орден в виде красного креста на черно-красной ленте. «Правитель Российской империи взял орден и повесил мне на грудь, после чего неожиданно крепко пожал руку. Служу отчизне», — отчеканил я. «Похож на отца», — скупо кивнул мне Кутузов. «Надеюсь, ты прославишь свой род». «Приложу все усилия, ваше высокопревосходительство». «В таком случае», — Кутузов протянул мне руку следом за императором, — «жду вестей о твоих новых победах». «Подождите, Михаил Илларионович», — вмешался в разговор мужчина в простой черной одежде. «Ему следует вначале обучиться, а уже потом бросаться в бой. Вздор, Григорий Ефимович, отмахнулся Кутузов, управление драгуном у него в крови. Мертвые полозы тому доказательство. И, поверьте моему опыту, я всегда узнаю хорошего солдата, коли его увижу, даже одним глазом. В таком случае, не стану с вами спорить, сдался темноволосый и отступил на шаг, но все же проверю его умения в академии этой осенью. Уверен, граф оправдает возложенные на него ожидания, император посмотрел мне в глаза. Не так ли? Не извольте сомневаться, ваше императорское величество, решительно ответил я, уверенный. Мне нравится, оценил Кутузов. А вам? Он взглянул на того, кого звали Григорием Ефимовичем. Время покажет, уклончиво ответил темноволосый и обратился к императору. Государь, нам еще многое предстоит обсудить. Верно, кивнул правитель. Нам пора. Император первым покинул зал. Кутузов и второй его спутник вышли следом. Мы остались в зале в компании молчаливых и безучастных солдат. Дарья, наконец, выдохнула и немного расслабилась. Я же завороженно разглядывал орден, которым наградил меня сам император. Такое мне даже не снилось. И как вам наш государь Александр Павлович? Полюбопытствовал Нечаев. Сложно сказать, пробормотал я. Как, император, а что за мужчина в черном был с ним? Кажется, я ему не понравился. В таком случае, мне остается лишь пожелать вам удачи, Михаил, сочувственно вздохнул Нечаев. Это был Григорий Распутин, заместитель начальника особой императорской военной академии. Он обучает управителей драгунов. Весьма непростой человек. Я заметил, мой взгляд скользнул по двери, за которой недавно скрылся император со свитой. Говорят, он весьма строг и придирчив, добавила Дарья. А еще он один из лучших управителей в Российской империи. Его драгун, наверное, даже древнее твоего. Значит, нашим доспехам будет, что обсудить. Я поправил орден на груди. Так что у нас еще на повестке дня, князь Орлов просил передать, что ждет вас обоих в гости, сообщил Нечаев. Только в этот раз, прошу, он взглянул на меня поверх очков, без дуэлей, конечно, пообещал я. Разве что кому-нибудь вздумается оскорбить вашу очаровательную невесту, хитро улыбнулся Петр. В конце концов, ваш брак одобрил сам государь-император. Петр Аркадьевич, смутилась Дарья, я же просила вас прекратить так подшучивать. Прислушайтесь к ней, с напускной суровостью произнес я, чем смутил девушку еще больше, иначе нам придется стреляться. Приношу свои извинения, чуть склонил голову Нечаев. Так что, едем к князю, конечно же, уверенно сказал я, нужно обмыть первый орден в моей новой жизни, и, надеюсь, не последний. Нечаев поправил очки. Не извольте сомневаться, повторил я слова, которые совсем недавно сказал императору.